увижу еще раз, пеняй на себя», — предупредила меня крыса, после чего забралась на монстра, и была такова. «Пеняй на себя, значит», — повторил я про себя его слова и усмехнулся. «Хорошо», — произнес я, и пошел обратно к девушкам и изо рту. «Сегодня этот демон совершил две ужасные ошибки, которые будут стоять ему жизни. Во-первых, он сильно оскорбил меня, а во-вторых, не лишил меня жизни. Возвращаемся обратно», — произнес я, когда вернулся обратно. «Но ведь Франческа попыталась мне что-то возразить, но, встретившись со мной взглядом, замолчала. «С тобой все хорошо?» — спросил я Сумеру. «Да», — кивнула Вуаль. «Эммит, извини, я не смогла. Все нормально», — перебил я воительницу. «Сейчас с ним не смогу справиться даже я», — честно признался я девушке и увидел удивление на ее лице. «Да, все именно так, я тебе потом все объясню», — пообещал я Сумере, после чего отошел вперед и позвал Франческу. «Эммит, ты мне хоть что-нибудь можешь объяснить?» — спросила меня арбитр, когда поравнялась со мной. «Я ничего не понимаю, дела плохи», — не стал я ей врать. «Да это и так понятно. Ты видел эту тварь, конечно, дела плохи, когда прямо под низовером этот монстр так спокойно расхаживает». Она схватила мою руку и остановила. «Идем», я потянул ее за собой. «Ты имеешь какое-то влияние в Ордене Инквизиции?» — прямо спросил я. Девушка окинула меня недовольным взглядом. «Ты шутишь?» — ей мой вопрос явно не понравился. «Я арбитр», — я покачал головой. «Ты не понимаешь. Неужели ты думаешь, что среди твоего ордена нет продажных инквизиторов?» — спросил я. «Уверена ли ты, что, если ты расскажешь обо все, что здесь творится в верхушке, они просто не избавятся от тебя?» — спросил я, смотря ей в глаза. «Думаешь, без связи культ бы мог скрываться от взора инквизиторов? Поэтому я и спрашиваю тебя, есть ли у тебя влияние в ордене?» Мои слова явно подействовали, и Франческа задумалась. «Мне нужно будет время», — наконец, ответила она. «Поднять связи, написать письма, дать кому надо денег и...» «Хорошо, но у тебя его крайне мало», — честно сказал я арбитру. «Низоверу угрожает вторжение демонов, и если не ты, то я не знаю, кто еще может его спасти», — произнес я, смотря собеседнице в глаза. «А ты?» — спросила она, и в ее голосе прозвучали нотки надежды. «Меня уже завтра тут не будет, извини», — я покачал головой и, отпустив руку девушки, пошел вперед. «Мне предстояло еще много сделать, прежде чем я покину Низовер. Ну, а что касается города, я сделал все, что мог. Остальное не моя проблема». Глава 17. Покинуть Низовер нам в итоге не удалось. «Как не работает?» — недовольно воскликнула Ирен, когда я вернулся к девушкам не с самыми хорошими новостями. «Вот так, причин мне не объяснили», — ответил я мечнице. Девушка недовольно цокнула языком и выругалась. «А если своим ходом?» — спросила она. «Через пустыню», — усмехнулась Лия. «Удачи тебе», — добавила она и, посмотрев на мечницу как на идиотку, покачала головой. Ирен смерила фехтовальщицу уничтожающим взглядом и хотела уже вступить с ней в перебранку, но, встретившись со мной глазами, просто что-то буркнула себе под нос и промолчала. «Своим ходом точно не вариант», — произнес я. «Даже если поедем на пустынных страйдерах, это займет слишком много времени. Плюс я слышал, что в последнее время участились нападения песочных риперов на караваны. С этими тварями я бы точно не хотел сталкиваться», — добавил я. «И какие у нас остались варианты?» — спросила Лия. «Пока не знаю», — честно ответил я. «Во всяком случае, культисты нам больше не угрожают, поэтому мы можем вернуться в нормальную гостиницу». «Ура!» — радостно воскликнула Ирен. «А ты уверен?» — спросила меня Лия, во взгляде которой чувствовалось беспокойство. «Вполне», — кивнул я. «Пророки мертвы, а глава культа не заинтересован в поиске и убийстве меня. Если бы он хотел это сделать, то уже сделал бы», — ответил я девушке. «Неужели он настолько силен?» — спросила фехтовальщица. «Может, если мы все...» — «Нет», — перебил я Лию и покачал головой. «С нашими нынешними силами нам его не одолеть», — честно сказал я. «И что тогда будем делать?» — спросила Ирен. «Пока не знаю», — честно ответил я. «Нужно дождаться, когда в гильдии небесных ходоков восстановит логистику, а дальше посмотрим», — добавил я. «А может, связаться с братом?» — предложила Лия. «Я уже думал над этим», — ответил я. «И как раз сегодня хотел сделать это». «Тогда я с тобой. Мне нужно обсудить с ним один вопрос», — произнесла Лия. «Хмм, интересно, о чем это она хочет с ним говорить? Хотя это не мое дело. Мало ли, вдруг, что-то семейное. Тогда и я с вами. Сразу же выпалила Ирен. И я. Присоединилась к разговору Талия и, стоя на месте, запрыгала и захлопала в ладоши. Я невольно улыбнулся, наблюдая за ее поведением, которое совсем не отличалось от поведения обычного ребенка. И при этом, еще недавно, она людей на клочья разрывала. «Хорошо, тогда идем все вместе», – произнес я, ибо мне, во-первых, было лень с кем-то из них спорить, а во-вторых, оставаться всем вместе было хорошей идеей, ибо так было безопаснее. Да, культисты теперь не представляли для нас особой опасности, но Низовер до сих пор оставался крупным торговым городом, в котором хватало опасности и помимо наличия сектантов, поклоняющихся демонам в катакомбах под ним. Разобравшись с этим вопросом, пришло время разбираться с другим, а именно, что делать с двумя пророками. Если с Франческой все было понятно, и ее можно и даже нужно было отпускать прямо сейчас, чтобы она могла связаться с инквизиторами, то что делать с Изартом, я пока не решил. Отпускать его выглядело слишком опасным мероприятием, но и таскать его за собой, в свою очередь, тоже не хотелось. Может, просто убить его, промелькнула в голове мысль, и я посмотрел на Сумеру. Для Вуали это было дело на пару секунд. Я тяжело вздохнул, понимая, что от этого варианта придется отказаться. Он, конечно, был самым быстрым и легким, но за мной и так уже был слишком длинный кровавый след, и пора бы уже научиться решать дела не только убийствами. Даже на демонических планах, убийство не всегда было верным решением. «Я сейчас вернусь», — сказал я девушкам. «Сумера, идем со мной», — сказал я уже Вуали, и пошел в сторону подвала, где я держал Франческу и Изарта. Спустившись, я открыл дверь и зашел в комнату с молодым человеком, который решил поиграть в культистов, ибо его родители были богаты, а ему, видимо, было просто скучно. Оказавшись с ним в комнате, я посмотрел пленнику в глаза. «Что?» — спросил он, затравленно глядя на меня. «Разговор есть», — спокойно произнес я. «Не убивай, прошу, я буду молчать, могу поклясться, чем угодно», — затараторил он, дрожащим от страха голосом. «Поклянись своей жизнью и магией, что и словом не обмолвишься о том, что видел», — холодно произнес я. «Клянусь своим сердцем и магией, что буду молчать», — не задумываясь, произнес он слова клятвы, и я ощутил легкий магический импульс. «Если я правильно понимал законы этого мира, то это означало, что боги приняли его клятву, и что если он ее нарушит, то он столкнется с определенными последствиями, которые явно не сулили ему ничего хорошего. Вообще, для верности, можно было отрезать ему язык, но лекари и целители этого мира, в частности те, кто обладал магией, могли его ему восстановить. Плюс у него, например, были еще руки, и он мог спокойно изложить свой рассказ на бумаге. Клятва же лишний раз заставит его подумать, стоит ему вообще открывать рот, или же нет. Я повернулся к Сумере, а затем снова посмотрел в глаза Изарту. «Слово и Вуаль, не задумываясь, лишит тебя жизни», — сказал я. «А теперь проваливай, и в следующий раз, когда тебе будет скучно, и ты присытишься вином, женщинами и прочими плотскими развлечениями, несколько раз подумай, прежде чем ввязываться в то, куда ты ввязался», — произнес я, смотря на дрожащего паренька, который теперь, наверняка, поумнеет. «Ну, а если нет, что ж, долго ему, тогда, вряд ли прожить. И еще, если хочешь жить, покинь Низовер, как можно быстрее», — добавил я. «Спасибо, сегодня же, меня тут уже не будет. Спасибо, спасибо большое, Эммит», — снова затараторил Изард. «Я, все, проваливай». Я кивнул ему на дверь, и бывшего пророка как ветром сдуло. «Не легче было его убить?» — спросила Сумера, проводив паренька взглядом. «Легче», — я пожал плечами. «Но смерть не всегда лучший выход». «Да», — усмехнулась Вуаль, — «а я думаю по-другому. От трупов меньше проблем. Плюс они не говорят», — добавила воительница. «Так и есть, но я стараюсь, чтобы шлейф из трупов за мной тянулся, как можно короче», — ответил я девушке, и она хмыкнула. «Ладно, идем», — произнес я, и мы отправились в комнату, где была заперта Франческа. Когда я открыл дверь, девушка смерила меня не самым дружелюбным взглядом. «И долго ты будешь меня здесь удерживать?» Она уверенным шагом пошла в мою сторону, но остановилась, стоило Сумере сделать шаг ей навстречу. «Столько, сколько потребуется», — холодным тоном, — произнес я. «Я но...» Она хотела мне что-то возразить, но замолчала. «Нужно поговорить», — произнес я, смотря девушке в глаза. «Как будто у меня есть выбор». Моя собеседница скрестила руки на груди. «Нет, но я хочу, чтобы ты прислушалась к моим словам», серьезным тоном, произнес я. «От того, как ты поступишь, и что сделаешь для Низовера, очень многое зависит». «Так говоришь, как будто город находится в большой опасности», ответила Франческа, смотря на меня взглядом, полным недоверия. Я тяжело вздохнул. «Ты даже не представляешь, насколько все серьезно», честно ответил я. «Скажи мне, что ты знаешь о демонах?» Прямо спросил я, ибо определенными знаниями в этой области она точно должна была располагать. Во-первых, потому, что она была арбитром, а во-вторых, потому что не кого-то, а именно ей дали задание проникнуть в тайный культ демонопоклонников. Опять же, она даже пакт с демоном заключила. «Много всего», — надменно ответила она, и этот ее тон мне очень не понравился. «Не забывай, с кем разговариваешь», — произнес я, на полную силу используя пассивное свойство своей брони, которое называлось подавление воли. «Ты жива только потому, что я так захотел, и поверь, если я поставил цель лишить тебя жизни, то я бы нашел способ, как это сделать, без каких-либо отягчающих последствий для себя». «Это понятно?» – спросил я, не без удовольствия наблюдая за тем, как быстро надменность превращается в страх. «То-то же», – я продолжил. «В общем, ситуация в Низовере крайне печальная, и если с ней в ближайшее время не разобраться, то произойдет непоправимое», — сказал я Франческе. «А теперь, расскажи мне все, что ты знаешь, касательно демонов, чтобы я смог понять, как лучше донести тебе то, что произойдет здесь в ближайшее время», — произнес, продолжая смотреть своей собеседнице в глаза. «А теперь, начинай говорить», — и арбитр заговорила. «Признаться честно, я думал, что Франческа знает гораздо меньше о демонах, а нет. Девушка оказалась знатоком в этой области и изрядно удивила меня. Вроде, все», — произнесла она и задумалась. «А, точно, если убить демона, с которым у тебя заключен пакт, то он разорвется. Теперь точно все», — добавила она и замолчала. «Это верно», — кивнул я. «Поэтому, сейчас, ты освобождена от своего договора. Правда, и той силы, что давал тебе демон, ты тоже лишилась. Плевать, я бы даже сказала, что я этому невероятно рада. Я понятия не имею, как бы я смогла доказать в ордене, что я неодержима демонами и что я по-прежнему инквизитор, который пойдет на все ради защиты интересов братства и человечества в целом», — ответила арбитр. «Ну, что-то подобное я рассчитывал от нее услышать. Теперь же, нужно было рассказать ей, что произойдет с Низовером, стараясь при этом избегать некоторые моменты, вроде, откуда я все это знаю, почему тот Ретлинг вообще стал со мной разговаривать, и почему он был верхом на демоне и так далее. В общем, дела обстоят следующим образом», — начал говорить я. «Слушай, не перебивай и запоминай. Многое в этом городе будет зависеть от того, как ты решишь эту проблему», — произнес я, и начал рассказывать арбитру о демонах и том, что станет с Низовером, а возможно и со всем миром в целом, если им удастся открыть врата на демонический план. Когда я закончил, Франческа некоторое время молчала и переваривала полученную информацию, поверить в которую было довольно сложно. «Эммит, кто ты?» — вдруг задала он вопрос, который я ожидал услышать из ее уст. Правда, не думал, что он будет первым. «Тот, кто хочет помочь тебе и жителям этого города», — ответил я полуправдой, ибо в первую очередь я хотел помочь себе. Арбитр посмотрела мне в глаза. «Эммит, ты демон?» — спросила Франческа, и я улыбнулся. Этот вопрос тоже был ожидаем. «Уверена, что хочешь знать, получить ответ на этот вопрос?» — прямо спросил я, и моя собеседница задумалась. «А она умнее, чем я думал, ибо глупый человек наверняка ответил бы «да», не понимая, что подобные знания могут быть очень опасны и даже смертельны. «А знаешь, нет», — покачала она головой. «Умница», — улыбнулся я. «Ну, а теперь можешь идти», — произнес я и даже отошел в сторону, освобождая арбитру дорогу. «Думаю, это наша последняя встреча». Франческа покачала головой. «И не надейся», — произнесла она, и больше не говоря ни слова, ушла. Глава 18. «Лия, оставишь нас?» — произнес брат моей напарницы, и она нахмурилась. «Но я...» — «Мы с тобой поговорим позже», — не дал ей договорить Лаид. «Ну и ладно». Фехтовальщица резко встала и вышла из комнаты. Изображение, проецируемое магическим кристаллом, проводило ее взглядом, а затем вновь заговорила. «А теперь, расскажи мне, что действительно творится в низовере?» — спросил меня брат Лии, когда мы остались в комнате для переговоров наедине. Видимо, Лия уже ему что-то говорила по этому поводу, но так как она не знала картины в целом, а ее брат был умным, то неудивительно, что он понял, что тут творится что-то неладное. Плюс, разумеется, связи. «Хорошо», — кивнул я и начал рассказывать все как есть, при этом избегая той информации, которой брату Лии знать не следовало. В итоге, получилась версия, которая была очень схожа с той, что я рассказал Франческе. «Ясно», — задумчиво ответил мой собеседник. «Что собираешься делать дальше?» «Хочу покинуть город, как можно скорее», — честно ответил я. «Это будет сделать проблематично», — ответил Лаид. «Судя по тому, что я знаю, небесные ходоки еще долго не смогут устраивать перевозки», — добавил мой собеседник. «ХММ, не знал. В гильдии мне сказали, что за пару дней проблема уже будет решена. А ты знаешь, в чем причина?» — спросил я. «Да, в гильдии небесных ходоков Низовера разом умерли все животные», — ответил брат Лии. «Не похоже на обычное совпадение». Разумеется, улыбнулось магическое изображение. «Вопрос только, кто и зачем это сделал», — произнес мой наниматель. «Я так понимаю, этой информацией ты не владеешь», — на всякий случай уточнил я. «Нет, а если бы она у меня была, то неплохо бы обогатился», — усмехнулся Лаид. «По моим данным, глава филиала небесных ходоков Низовера готов выплатить кругленькую сумму тому, кто прольет свет на эту историю», — произнес брат Лии. «Ты, случаем, не в курсе насчет этого дела?» «Нет», — покачал я головой. «Да, у меня, конечно, были определенные соображения на этот счет, но озвучивать их я не собирался». «Жаль», — ответил мой собеседник. «Так, что ты собираешься делать дальше?» Задал он вопрос, ответа на который я пока не знал. «Я, пока, думаю над этим», — ответил я Лейту. «Хорошо. Единственное, хочу попросить тебя вот о чем. Не подвергай опасности Лию. Если соберешься лезть на рожон, то делай это без моей сестры, это явно», — в голосе моего собеседника прозвучали угрожающие нотки. «Хорошо», — спокойно ответил я, ибо слова собеседника меня не напугали. «Да, этот человек был опасен, но я куда опаснее, хоть он об этом и не догадывается». «Славно», — брат Лии улыбнулся. «Что касается демонов, я займусь этим вопросом. Также, я попытаюсь вытащить вас оттуда. На этом, я полагаю, все?» — спросил он. «Да, спасибо», — я встал с дивана. «Лия хотела еще с тобой о чем-то поговорить. Ее позвать?» «Да, позови», — ответил Лаид. «До встречи, Эммит». «Хорошо, до встречи», — кивнул я и, выйдя из комнаты переговоров, зашел в помещение, которое предназначалось для ожидающих. Там меня ждали девчонки. «Какая уже за сегодня?» — спросил я мечницу, у которой была какая-то волшебная способность везде находить алкоголь. В основном, это было вино. «Первое», — недовольно ответила девушка. «Чего ты, сразу, начинаешь?» Он нахмурилась. Правда, это не помешало ей опрокинуть еще один стакан и налить новый. «Ладно, не обижайся», — улыбнулся я и посмотрел на Лию. «Твоя очередь», — кивнул я фехтовальщице, и она, встав, ушла. Все остальные, включая меня, проводили ее взглядом. «Что будем делать дальше?» — спросила Ирен. «Сначала найдем гостиницу, отдохнем, а дальше уже будем решать», — ответил я мечнице, и на ее лице появилась довольная улыбка. «Мне нравится», — радостно произнесла она и опрокинула в себя еще один бокал рубинового напитка. «Кто бы удивлялся?» «Тогда ждем Лию и уходим», — произнес я и подсел к Ирен. «Будешь?» Передо мной сразу же возник бокал. «И где, а вернее откуда?» Она его достала. Я и опомниться не успел, как он оказался наполненным. «ХММ, а почему бы и нет?» — подумал я, ибо последняя неделя была довольно суровой и изматывающей. Не успели мы вернуться из биома, как сразу же началась заварушка с демоническим культом, в которую мы оказались втянуты. Стоило же ей немного разрешиться, как оказалось, что мы не можем покинуть Низовер. «Спасибо», — поблагодарил я Ирен, и, взяв в руки стакан, сделал из него несколько глотков. «ХММ, а вообще, неплохо. Понятия не имею, где она его взяла, но вино было довольно вкусное и с интересным пряным букетом. Тогда, ждем Лию и уходим. Сумера, где нам можно заселиться?» — спросил я у Вуали, которая, как правило, мочала и говорила только тогда, когда к ней обращались. И то, если это был я. Остальным она отвечала по желанию.

Эммит, я тебя давно хотела спросить кое о чем, она посмотрела мне в глаза, только ответь честно, хорошо, а во, удивился я, ибо на обычное ее поведение это было не похоже, хорошо, кивнул я, Эммит, ты, постой, я перебил Ирен, не дав ей закончить, не здесь, добавил я, будучи уверенным, что вокруг наверняка были не только заклинания шпионы, но и люди, которым слышать наш разговор было вовсе не обязательно. Я обязательно тебе все расскажу, но не здесь и не сейчас, хорошо? Несколько секунд девушка буравила меня своим взглядом. Ладно, когда? Прямо спросила она. Скоро, обещаю, честно пообещал я мечнице. Хорошо, ждем тебя вечером на ужин, ответила она и ушла. Я проводил девушку взглядом, уверен, что это хорошая идея. Послышался голос откуда-то сверху, а спустя мгновение, я увидел едва заметную тень, спрыгнувшую с крыши. Она уже и так знает, просто хочет, чтобы я лично ей это сказал, спокойно ответил я Сумере, которая, как всегда, находилась неподалеку от меня. В этот раз, она устроилась на крыше, а эти слова, Вуаль задумалась, не вызовут проблем? Спросила воительница, и я вполне понимал ее опасения. Ирен со мной очень давно, и как я уже сказал раньше, вместе с ней и Ильей, мы через многое прошли. Ей я доверяю, честно сказал я Сумере. Ладно, она пожала плечами, и продолжила ловко чистить яблоко. Я несколько секунд понаблюдал за этим, казалось бы, простым, но завораживающим зрелищем. Ее пальцы с ножом двигались так быстро, что казалось, все ее манипуляции с фруктом и оружием, сливаются в одно единое действо, которое с одной стороны, было очень быстрым и отточенным, а с другой, я бы сказал, плавным. Да, эти понятия сложно соединить вместе, но Вуаль, сейчас, демонстрировала, что нет ничего невозможного. И тут мне стало кое-что, интересно, а ты сама, что знаешь про меня? Поинтересовался я у девушки, ибо при ней, я уже успел сделать много вещей, которые не видели даже Лиас и Рен. «Много», — ответила Сумера и загадочно улыбнулась. «Например?» — спросил я и огляделся по сторонам. «Хотя, не лучшее время для подобных разговоров», — произнес я и моя собеседница кивнула, а затем ловко спрыгнула с крыши. Прижавшись ко мне своим телом, она тихо произнесла, склонившись к самому уху. «Поговаривают, что Сулейман Аль-Джихангир тоже, ну, ты понял», — она отстранилась и подмигнула мне. «Нет, я слышал, что он только глава культа, но информация не подтвердилась», — ответила я Сумере. Вуаль усмехнулась. «Если хочешь, могу поискать более точные данные», — мягко промурлыкала она. «Может, позже. Сейчас у меня для тебя есть другое задание», — ответил я воительнице. «Сможешь узнать, что происходит на раскопках, что они ищут, кто ищет, зачем и так далее», — спросил я Вуаль, и она кивнула. «Без проблем», — снова улыбнулась она. «Славно, я уже собрался было вернуться к ковке, но девушка встала передо мной, загородив своим телом дверь. Я окинул ее вопросительным взглядом. «Хочу аванс», — мягко промурлыкала она и, взяв мою руку, повела за собой в кузницу. «Ну, за любую работу нужно платить, а раз исполнитель просит аванс, то почему бы его сразу не выдать?» — подумал я, идя за Сумерой и попутно стягивая с себя одежду. «Вуаль, разумеется», — тоже последовало моему примеру. Я оторвался от работы только когда стемнело. Сейчас, передо мной, лежали три заготовки из духовной руды ретлингов, из которых я собирался сковать себе второй крысиный рукав. Я посмотрел на заготовку латной рукавицы, которую решил сделать из лживого подстрекателя. Она не только должна была увеличить мою привлекательность в глазах других, но и наделить очень интересным свойством, как мимикрия, позволяющим приспосабливаться и мимикрировать ко всему вокруг. Наручи часть предплечья будет скована из тела буйного скипча. Духовная руда, добытая в бою с крупным ретлингом, должна была не только увеличить мои физические показатели, делая меня сильнее, но также позволит использовать активируемое свойство под названием усиленный импульс, у которого было очень много вариантов применения. С помощью него можно было сделать атаку гораздо сильнее, или, например, совершить рывок, толкнуть кого или что-либо и так далее. В общем, довольно интересное умение, как, впрочем, и то, которое позволяло использовать духовная руда из трута темного. Помимо увеличения регенерации магической энергии, предмет из этой руды, а я собирался сделать из нее наплечник, позволял мне использовать вяжущую тьму, очень сильное заклинание контроля, с которым мы уже сталкивались в тоннелях ретлингов.

который все еще не представился. А тем временем, Артига продолжил. «Эммит, нам с тобой нужно очень серьезно поговорить», — произнес арбитр, смотря мне в глаза. «Забавно. Мне даже стало любопытно, о чем это инквизитор может разговаривать с демоном». «Да, и о чем же?» — поинтересовался я. «О многом», — тяжело вздохнул мой собеседник. «Но сделаем мы это не здесь». Я напрягся. Разговаривать в застенках какого-нибудь глубокого подвала инквизиции у меня не было ни единого желания. Жаль, я отправил Сумеру с поручением. Ее бы помощь, если начнутся неприятности, мне бы точно не помешала. «Могу я узнать, где вы хотите поговорить?» — прямо спросил я. «У нас в Ордене, конечно». Джозеф даже немного удивился моему ответу. «Во всяком случае, мне так показалось. Мне не нравится этот вариант», — настороженно ответил я, стараясь следить за третьим, который так и не представился. «Почему?» — спросил главный арбитр. «А», — он усмехнулся. «Ты думаешь, мы поведем тебя в наши известные подвалы, из которых не возвращаются?» — спросил он и громко засмеялся. «А мне вот, почему-то, было совсем не до смеха, ибо именно так я и думал». «Нет», — покачал головой Джозеф. «Поверь, если бы я хотел, чтобы ты оказался в наших застенках, то встреча состоялась бы по-другому», — произнес он. «Это угроза?» — прямо спросил я. «Нет, Эммит, это не угроза. Орден Инквизиции не угрожает. Мы сразу делаем», — холодно произнес он, смотря мне в глаза. «Поэтому, вернись в номер, предупреди своих подруг, что отучишься, а мы подождем тебя снаружи, хорошо?» — спросил Джозеф. На вопрос это было мало похоже. «Хорошо», — ответил я, понимая, что выбора у меня сейчас нет. «Вот и славно», — довольно кивнул арбитр. «И это, давай без глупостей, хорошо?» — все в той же доброжелательной манере, — продолжил он. Вот только в его словах звучала сталь, хоть они и были произнесены мягко. «Этот человек опасен, возможно, даже больше, чем третий», — подумал я, ибо интуиция меня еще ни разу не подводила. Я уже собрался было вернуться в номер, и даже сделал несколько шагов, но остановился. «Франческо, не составишь компанию?» — спросил я у девушки. Этот вопрос явно застал арбитров врасплох. «Я не». «Иди», — спокойным голосом произнес Артига. «Все нормально», — мужчина ей ободряюще подмигнул. Франческо окинула меня недовольным взглядом, но подчинилась и подошла ко мне. «Любишь ты все усложнять?» «Да», — с вызовом поинтересовалась она. Я проигнорировал ее вопрос. «Идем», — я взял ее под руку и повел вслед за собой. «Эй!» — она попыталась освободиться, но я крепко держал ее, и в итоге она сдалась и нехотя поплелась за мной. «Зачем ты меня нашла?» — процедил я сквозь зубы, когда мы отошли подальше от ее соратников, инквизиторов. «Эммит, ты сейчас это серьезно спрашиваешь?» Девушка посмотрела на меня, как на идиота. «Ты же МММ». Я успел закрыть ей рот рукой, прежде чем она сказала слово «демон». «Ты в своем уме?» — спросил я арбитра. «МММ», — я убрал руку, и Франческа заговорила. «Как ты смеешь так обращаться с арбитром? Я орден тебя. Ты сама догадалась?» — проигнорировав ее недовольство, спросил я. «А чем?» — она сделала глубокий вдох, видимо, для того, чтобы успокоиться. «Ты сама знаешь», — ответил я, смотря на свою собеседницу. «Зря я ее не убил», — подумал я. «Тогда многих проблем удалось бы избежать. Хотя она арбитр, и, возможно, их, наоборот, стало еще больше». «А, ты про то, что ты?» «Да знаю я, что нельзя говорить». Она ловко уклонилась от моей руки, которой я снова хотел заткнуть ее болтливый рот. Я сразу поняла, как, из-за пакта, который я заключила, — призналась она. «Когда я его заключила, я сразу же начала чувствовать других, ну, ты понял», — произнесла она, и я кивнул. «Так вот, получается, в чем дело? Значит, Изард в курсе о том, кто я?» «Бездна», — выругался я про себя. «Ты доверяешь этому Джозефу?» — спросил я Франческу. «Да, если не ему, то я даже не знаю, кому еще», — ответила девушка. «Ясно», — задумчиво произнес я. «А что насчет второго?» «Ну, тот, что с раскосыми глазами», — спросил я про третьего, как я уже привык его для себя называть. «Итай», — девушка задумалась. «Он странный», — ответила арбитр. «Джозеф нашел его еще ребенком, во времена, когда он был обычным инквизитором. Он спас его, а затем натаскал боевым искусством и фехтованию. Затем обнаружилось, что Итай владелец дара духовного типа, причем очень сильного. В общем, теперь он не отходит от главы. И да, Эммит, он очень сильный», — девушка посмотрела мне в глаза. «Я тоже», — усмехнулся я. «Верю. Я видела, на что ты способен, но это и очень опасен. Очень, девушка, взяла меня за руку и остановила. Эммит, не стоит, успокойся, Франческа, меня, даже, немного улыбнула ее реакция. Переживаешь за меня? Усмехнулся я, смотря на молодого арбитра. Нет, моя собеседница покачала головой. Дело не в этом. За время, которое я тебя знаю, несмотря на то, что ты, ну, сам знаешь, произнесла Франческа и замялась. В общем, интуиция мне подсказывает, что ты неплохой человек. Последнее слово далось ей нелегко. Ну, неудивительно, учитывая, что она знает, кто я на самом деле. Кстати, насчет этого, уточню, решил я поставить все точки над «и». Я ведь на самом деле, человек, наклонившись к ней, прошептал я арбитру на ушко. Во всяком случае, физиологически. Я знаю, но это не меняет твоей сущности, ответила Франческа. Хмм, а я думал, она удивится. Ладно, я пожал плечами, и оставшуюся часть дороги до гостиницы мне преодолели молча. Эммит, громко воскликнула Талия, когда увидела меня, и бросила мне навстречу. Привет, я потрепал рахнитку по макушке. Эммит, я выучила новую штуку. Смот, и тут мелкая паучиха увидела Франческу. Ладно, потом, девчушка махнула рукой, явно расстроившись, что ей не удалось продемонстрировать мне свою новую силу. Как, собственно, и мне, ибо мне было интересно наблюдать за развитием способностей Талии. На голос Талии, в гостиную пришли Ильяс и Рен, причем вторая завернутая в полотенце, которая лишь условно скрывала прелести мечницы. Увидев Франческу, обе девушки заметно напряглись. А она тут, что делает? Мечница, как всегда, была сама тактичность. Зашла в гости, спокойно ответил я. В общем, вы пока отдыхайте, а мне нужно будет на время отлучиться по делам. Я вынул из магического хранилища кошель с золотом и положил его на стол. Обе девушки посмотрели на Франческу. Они, вовсе, не были глупыми, поэтому наверняка догадались, что появление арбитра не случайно, и что оно связано с моими так называемыми делами. «Эммит, можно с тобой поговорить с глазу на глаз?» – произнесла Лия. «Разумеется», – ответил я, не обращая внимания на недовольное лицо арбитра. «Идем», – я кивнул на дверь, ведущую в кабинет. Ирен и Талия последовали за нами. Стоило двери закрыться, как фехтовальщица сразу же накинулась на меня с расспросами. «Постой», – остановил я поток вопросов, который, лавиной, обрушился на меня. «Я понимаю, что вы волнуетесь, но поверьте, ничего страшного в том, что я поговорю с инквизиторами, нет. Если бы они захотели, то я бы уже давно гнил в каком-нибудь их подвале. Плюс вы сами знаете, что я могу за себя постоять», — добавил я, смотря на девушек. «Волнуются. Может, это, конечно, странно, но мне почему-то от этого на душе стало тепло. Человеческое тело и эмоции. Я пойду с тобой», — уверенно произнесла Ирен. «Только переоденусь, и я пойду», — не задумываясь, — ответила Лия. «И я», — сразу же повторила за девушками арахнитка. К сожалению, всех и вынужден был огорчить. «Нет», — покачал я головой, — «вы останетесь здесь». «Но, Эммит, я», — мечница замолчала, когда я посмотрел на нее. «Я быстро совсем разберусь и вернусь к вам, обещаю», — сказал я девушкам, которые заметно погрустнели. «Честно?» — спросила Талия, подойдя ко мне и взяв за руку. Я невольно улыбнулся, ибо это было слишком мило. «Честно», — я потрепал ее по макушке. «Я постараюсь разобраться совсем быстро», — сказал я девушкам. «Увидимся», — попрощавшись с ними, я вышел в гостиную и направился прямиком к Франческе. «А чего они на меня так смотрят?» — спросил арбитр, когда я подошел к ней. Я обернулся и увидел Ирен, Лию и Талию, враждебные взгляды которых были обращены к девушке. «Не знаю», — усмехнулся я. «Думаю, ты им не нравишься», — добавил я и кивнул ей в сторону двери. «Идем». «Неудивительно», — Франческа тяжело вздохнула. «Уже привыкла к этому?» — спросил я арбитра. «Давно», — спокойно ответила она. «Несмотря на то, что у меня дворянская фамилия, я с 5 лет в ордене инквизиторов. Моих родителей сожгли за ересь, а меня пощадили и взяли послушницей. В 8 я пробудила свой дар, а в 12 уже была оперативным сотрудником, ну или как у нас их называют, инквизиторами в полях», — добавила собеседница. «Видимо, нелегкая у нее была жизнь», — подумал я, услышав ее рассказ. Своим видом она создавала другое впечатление, что еще раз подтверждало одну народную мудрость о том, что внешность бывает обманчива. «А когда ты получила звание арбитра?» — спросил я. «Год назад», — ответила Франческа. «Джозеф настоял, чтобы я им стала, так как видит во мне большой потенциал», — «не без гордости», — ответила девушка. Я не удивился ее словам. Арбитр и правда могла добиться много в будущем, вот только я не был уверен, что оно действительно наступит для этого мира. Хотя инквизиторы же не просто так меня вызвали. Мало ли, вдруг еще что-то можно сделать. Глава 21. «Нам сюда», — Джозеф кивнул на ничем не примечательный дом, расположенный в торговом квартале Низовера, недалеко от самой главной улицы, где располагалось большинство лавок и магазинов. Подойдя к двери, арбитр, на котором, как и на остальных инквизиторов, были обычные походные плащи, с накинутыми на голову капюшонами, я покачал головой. «Мастера конспирации». Три стука, пауза, затем еще два, и снова три. Дверь открылась, и мы зашли внутрь. «Вы, правда, думаете, что подобные меры безопасности могут помочь вам остаться инкогнито?» — удивился я, когда мы оказались в небольшой гостиной, которая соединяла кухню и еще одну комнату. «Нет, конечно», — усмехнулся Джозеф. «А тогда для чего весь этот цирк?» «Для отвода глаз, разумеется», — арбитр довольно улыбнулся. «В городе есть еще несколько команд, которые конспирируются гораздо лучше, чем наша. Дальше продолжать или...» «Нет, я понял», — ответил я и обвел взглядом гостиную, которую инквизиторы превратили в оперативный штаб, в котором вовсю кипела работа. «Так, о чем вы хотели поговорить?» — поинтересовался я. «Не здесь», — ответил Джозеф. «Иди за мной», — скомандовал инквизитор, и пошел в сторону кухни. Оказавшись там, он подошел к самой дальней стенке, рядом с которой оказалась небольшая деревянная дверца, люк. Открыв ее, он начал спускаться вниз. Когда над поверхностью пола оказалась видна только его голова, он повернулся ко мне. «Там не комната допросов или пыточная», — усмехнулся арбитр. «Так, что не переживай, скажу даже больше, там уютнее, чем наверху», — добавил он и пропал. «Он правду говорит», — Франческа улыбнулась и тоже начала спускаться. «А вот я-то и не торопился, явно дожидаясь момента, когда спущусь я. Ладно, у меня все равно не было выбора», — подумал я, и тоже спустился вниз. Хмм, а ведь Джозеф и правда не соврал. Внутри действительно оказалось очень уютно. «Держи», — главный арбитр протянул мне бокал вина, когда мы оказались у него в кабинете. «Благодарю», — я взял фужер и сделал глоток. «Могу я попросить об одолжении?» — спросил я мужчину, сидящего напротив меня. «Разумеется», — Джозеф дружелюбно улыбнулся. «Не хочу, чтобы он стоял у меня за спиной», — я кивнул назад, туда, где стоял Итай. «Разумеется», — арбитр кивнул, и его телохранитель, обойдя меня, встал рядом с главным инквизитором. «Как гора с плеч. Я так полагаю, вы хотели поговорить о демонах?» — я решил сразу перейти к делу. «Не совсем», — ответил Джозеф, чем меня немного удивил. «Скорее о ситуации в Низовере». «Хорошо», — кивнул я. «Я так понимаю, речь пойдет об открытии врат в демонический мир?» — спросил я и сразу же понял, что попал в точку. «Верно. Расскажи, какие условия нужны для того, чтобы ритуал состоялся?» «И, думаю, лучше поступить по-другому», — перебил я арбитра, не без удовольствия наблюдая за тем, как на безэмоциональном лице его телохранителя проявляются нотки гнева и ярости. «Расскажите, что знаете вы, а я дополню общую картину, заткну бреши или поправлю в нужных местах. Идет?» — спросил я, дабы сэкономить время, как мне, так и инквизиторам. «Вот это, я понимаю, преданность». «Хмм, дельная мысль», — немного подумав, ответил мой собеседник. «Тогда, слушай», — произнес он и начал рассказывать. «Хмм, а они много знают», — подумал я, когда Джозеф, наконец, закончил. «Вот только они не знали самого главного». «А у вас есть звездная карта?» — спросил я главного арбитра. «Хмм, нет». «Итай, достань», — не оборачиваясь, приказал он своему телохранителю, и тот сразу поспешил выполнить его распоряжение. «Пояснишь?» «Да, разумеется», — кивнул я. «Для того, чтобы открыть врата, должно совпасть много различных факторов, но очень большую роль играет положение звезд. Без них ритуал будет совершить очень сложно, ибо потребуются колоссальные затраты магической энергии. Не думаю, что у кого-либо хватит сил накопить ее столько в одном месте», — добавил я. «Даже демону такое не под силу?» — спросил Джозеф. «Нет», — я покачал головой. «Даже будь они высшими, и даже будь их несколько, такие объемы энергии, я остановил себя на полуслове. чуть не заговорился. Главный арбитр усмехнулся. «Кем ты был?» «Ну, там», — он кивнул вниз. «И почему все думают, что демоны живут под землей?» «Непонятно». «Разумеется, отвечать на этот вопрос я не собирался». «Ты сам знаешь ответ на этот вопрос», — улыбнувшись собеседнику, — ответил я. Дзажев усмехнулся, но на ответе на свой вопрос настаивать не стал. «И это хорошо, ибо неизвестно чем обернулся бы этот разговор. Говорить инквизитору, что я был мало того, что высшим демоном, так еще и одним из князей, было не то, что неразумного, но и крайне глупо, и, скорее всего, смертельно, особенно учитывая мою специализацию. Еще, тем временем, спросил главный арбитр, кивнув на мой опустевший бокал. «Да, можно», — ответил я, а буквально в следующую секунду дверь в кабинет открылась, и на ее пороге появился Итай с небольшим тубусом в руках. «О, карты», — довольно произнес Джозеф. «Отдай их Эммиту», — приказал он, и его телохранитель нехотя всучил тубус мне, после чего вернулся обратно за спину к своему спасителю. «Мне потребуется какое-то время», — произнес я. «И стол, разумеется», — ответил Джозеф. «Располагайся», — он просто взял и сгреб все, что лежало на столе рукой, освобождая мне нужное пространство. Я открыл тубус и разложил на поверхности звездные карты, а затем пристально начал их изучать, и чем дольше я этого делал, тем больше усиливалось мое волнение, а дыхание учащаться. «Эммит, с тобой все в порядке?» — спросил главный арбитр, и я, подняв голову, покачал головой. «Все полностью наоборот». «Нет», — ответил я, — «все очень плохо». В кабинете царила гробовая тишина. Фу-ух, я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться самому и сердце, биение которого, наверное, можно было услышать с улицы. «Рассказывай, что узнал», — первым заговорил Джозеф. «Что значит все плохо?» — спросил главный арбитр, скрестив руки на груди и буравя меня тяжелым взглядом. «У нас меньше недели», — обреченно произнес я. Артига резко встала из-за стола. «Недели, да, в ближайшее время в городе будет какой-то праздник, день Красной Луны», — практически одновременно ответили Джозеф и Франческо. «Он в субботу», — уточнил я, и арбитр кивнул. «Значит, в этот день демоны и проведут ритуал», — произнес я, и поднялся со стула. «Люди, ведь, где-то будут собираться». «Да, на площади трех лун», — ответил Артига. «Значит, скорее всего, ритуал пройдет именно там», — сказал я инквизиторам. «Итай, мне нужен план города и ту карту, что ты нарисовал», — скомандовал главный арбитр, и в руках его телохранителя тут же появился еще один тубус. Открыв его, молчаливый воин протянул Артиге еще одну карту. «Думаете, туда ведут катакомбы?» — спросила Франческа. «Да, скорее всего, они еще и соединены подземными тоннелями, которые были найдены археологами», — ответил ей Джозеф, который в свою очередь достал карту Низовера, которая была нарисована на неизвестном мне прозрачном материале. «Удобно, когда Джозеф наложил свою карту города на ту, что нарисовал Итай с катакомбами». «Да, катакомбы ведут в аккурат на площадь», — резюмировал главный арбитр. «И что будем делать?» — спросила Франческа. «Может, призвать людей города к тому, чтобы не праздновать День Красной Луны? А как ты собралась это сделать?» — спросил Артига. «Можно, конечно, было бы надавить на Сенат, но у нас тут мало власти, плюс нельзя забывать, кто он», — задумчиво произнес он. «Видимо, придется справляться своими силами». «А как же орден?» — спросила девушка, на что ее собеседник усмехнулся. «А как ты думаешь, почему в Низовере так сильно распространилась ересь?» — спросил он Франческу, и та сразу же все поняла, ведь она была далеко не глупой. «А я ведь ей уже говорил по поводу продажности людей. Хорошо, что она обратилась именно к Джозефу, который, судя по всему, был не местным. «Я могу идти?» — спросил я арбитров, которые так увлеклись обсуждением своих плавно действий, что, кажется, совсем забыли про меня. «Нет», — ответил Артига, и я сразу же напрягся. «Ну да, на что я мог рассчитывать, что меня так просто отпустит? Чем я еще могу вам помочь?» — невозмутимо спросил я. Арбитры переглянулись. «Нам понадобится твоя», — он задумался, «и твоих напарниц, помощь», — прямо сказал Джозеф, смотря мне в глаза. «Вот что-то, а приплетать сюда моих напарниц ему явно не стоило. Не нужно впутывать в это девушек», — произнес я, но главный арбитр покачал головой. «Они уже давно в это впутались, с того самого момента, как познакомились с тобой», — ответил мой собеседник. «Они не знают, что я демон», — процедил я сквозь зубы. «Хе-ха», — инквизитор усмехнулся. «Ты в этом уверен?»